такой же боеспособный и дисциплинированный, как Луис Уилли. Но теперь ясно, что за эти годы его люди понемногу привыкли к рутине, обросли жиром. Он тоже. Первый выстрел смешался с громом, и Тислу не был уверен, что действительно его слышал. Он остановился и посмотрел на остальных. «Слышали?» «Я не знаю точно», — сказал Шинглтон. «Впереди, кажется, чуть правее. Потом три подряд, несомненно, из винтовки. Это Лестер», — сказал Уорд. «Но он стреляет не в нашу сторону». «Не думаю, чтобы он сумел сохранить свою винтовку. Мы-то не сохранили», — возразил Тисл. «Это парень стреляет». Еще один выстрел опять из винтовки. Он ждал следующего, но его все не было. «Он обежал кругом и встретил их у трещины в скале», — сказал Тисл. «Четыре выстрела, четыре человека. Пятым выстрелом он кого-то добил. Теперь пойдет за нами». Он поспешно повел Митча в сторону, противоположную выстрелом. Уорду это не понравилось. «Постойте, разве мы им не поможем? Нельзя их просто так оставить. Кому поможем? Они мертвые». «И он уже идет за нами», — сказал Шинглтон. «Можно не сомневаться», — устало подтвердил Тисл. Уорд смотрел в ту сторону, где стреляли. Поток закрыл глаза, ему стало нехорошо. «Бедняги!» Он неохотно подхватил Митча, и они повернули налево, прибавив шагу. Дождь ненадолго приутих, потом хлынул с новой силой. «Вероятно, парень будет ждать нас у скалы, на тот случай, если мы не слышали выстрелов», — сказал Тисл. «Это даст нам время. Как только он убедится, что нас не будет, то пойдет искать наш след где-нибудь здесь, но дождь все успеет смыть». «Значит, мы от него избавимся», — сказал Уорд. «Да, от него избавимся», — тупо повторил Митч. «Нет. Когда он не найдет наш след, он сделает вот что: побежит к дальнему концу скалы, стараясь опередить нас». «Ну, тогда мы должны оказаться там первыми, не так ли?» — сказал Уорд. «Первыми, не так ли?» — эхом отозвался Митч. Он шатался. У Уорда это получилось легко, а у Митча прозвучало как шутка. Тисл нервно рассмеялся. «Да, черт возьми, мы должны оказаться там первыми», — сказал он, глядя на Шинглтона и Уорда и радуясь их самообладанию. И вдруг он подумал, что, быть может, все еще обойдется. Глава 13. К 6 дождь перешел в крупный град, и пришлось спрятаться под дерево. Тисл рвался как можно скорее продолжить путь, но он знал, что это безумие. Такие здоровые градины могли убить человека. Однако, чем дольше они просидят, съежившись под этим деревом, тем больше у парня будет времени и возможности их нагнать. Надежда была лишь на то, что и ему придется где-то пережидать град. Тисл оглядывался по сторонам, готовый каждую секунду к нападению. Но вот, наконец, град прекратился, немного посветлело, утих ветер, и они устремились вперед. Теперь, когда стало тихо, их шаги раздавались на всю округу. Сигнал для парня. «Это плато когда-нибудь кончится?» — пожаловался вслух Шинглтон. «Мы прошли уже несколько миль». «Миль», — отозвался Митч, — «миль». Он опять подволакивал ноги. Вскоре он весь обмяк, и Уорд его дернул. Вдруг Уорд сам дернулся и упал на спину. Под деревьями раскатился треск винтовочного выстрела. Уорд лежал на спине и сучил ногами в предсмертной агонии. Оттуда, где лежал Тисл, ему было видно, что Уорд получил пулю в середину груди. Тисл удивился, обнаружив, что лежит на земле. Он не помнил, как бросился вниз, совершенно автоматически, как пистолет выхватил, не помнил. Иисусе, теперь и Уорд мертв. Он хотел подползти к нему, но что толку? А как Митч? Неужели и он? Митч неподвижно лежал в грязи, будто его тоже подстрелили. Но нет, глаза открылись. То и дело моргая, он смотрел на дерево.